Это было воистину так. В прошлый раз, выпив насчет рыбьемордой девицы с Фомой в Кутузове, Леон не только смягчился к Валере, засохшему кроличьему дерьму, но и Фома вдруг предстал отличным парнем, неглупым собеседником. В немногословных его репликах, оказывается, был смысл, немалый смысл, почему-то ранее ускользавший от Леона. «А что будет, если я выпью с ней?» — посмотрел Леон на Катю. «Жизнь кажется тебе омерзительной сейчас?» — спросила Катя. «Когда ты рядом, нет». Наконец-то с чувством влестил ей Леон, но она станет еще лучше. Теперь, когда цель была обозначена, Леону не нужно было мудрить с маршрутом прогулки, чтобы они оказались возле Кутузова как бы случайно. Со времени прошлого посещения Кутузов обрел, что называется, лица, не общее выражение. На стенах появились писанные густым маслом лубочно-яркие портреты героев Отечественной войны с Наполеоном. У Леона, впрочем, закрались сомнения. Больно уж неблагородными, хоть и в бакенбардах, были физиономии. А один, юный, в кивере и в лохматых эполетах, так был вылитый эпоксид. И, как всегда, пустынно было в баре. За дальним столиком сидели с лицами, как утюги, тренеры и с кукольным лицом аэробистка из все того же спортивного кооператива «Бородино». Время выпивать им, видимо, еще не настало, поэтому сидели постно, как на лекции по научному коммунизму. Леон подумал, что зарабатывать большие деньги, оказывается, не всегда веселое дело. Но жалеть накачанных, со стаканными стриженными головами ребят и составленную из гуттаперчевых частей, словно и не женщину вовсе, аэробистку, не стал. Его по-прежнему занимало, как не прогорает этот бар, за счет чего существует. Вряд ли крупные бандиты, а большие деньги, как известно, от них, сделали этот бар всеми окнами, смотрящие на Кутузовский проспект, на правительственную трассу, по которой, сметая все живое, носятся черные зилы, а по тротуару челночат милиционеры с рациями и агенты наружного наблюдения своим штабом. Слишком легко тут всех повязать. Или вопрос уже так не стоит? Процветание вечно пустого Кутузова было такой же неразрешимой загадкой, как процветание многих других, решительно ничего не производящих, но лопающихся от денег и разного иностранного добра кооперативов и контор. Но отчего-то Леону казалось, что если бы, вопреки всему, вдруг возникли иные дельные, полезные, трудовые, их бы возненавидели пуще нынешних. Честный труд отчего-то был народу ненавистнее бандитизма и воровства. Никто, конечно, в лоб не провозглашал, но было именно так. Жизнь кололась, как льдина. Пока что пустившиеся в автономное плавание куски были просторными, вполне пригодными для существования, но со всех сторон доносился пугающий шум черной воды. Все знали, что единого ледяного пространства более не существует, но никто не знал, какая льдина, в каком месте расколется следующий. Как и куда? Зачем они плывут? На какой безопасней? Ничего не поделаешь, плывем к гибели, обреченные безвольно, как миллионы соотечественников каждый день, констатировал Леон. Кутузов предстал не худшим уголком на плывущей гибели льдине, уголком, где при наличии рублей А еще лучше долларов можно было отвлечься от невеселых мыслей, укрыться за звуконепроницаемым красным бархатом. Только у Леона не было достаточного количества рублей. Долларов же он вообще ни разу в жизни не держал в руках, как будто не было никаких долларов. Семья Леона оказалась вне долларов. Марксизм-ленинизм, научный коммунизм оказались самым неконвертируемым из всех неконвертируемых товаров. Отвлечься, укрыться предстояло условно. На 11 рублей и не на копейку больше. Валера, засохшее кроличье дерьмо, за стойкой не стоял. «Проходи, устраивайся». Широким жестом завсегдатая Леон повел рукой поверх пустых столиков. Другой рукой небрежно похлопал Катю пониже спины. Так, наверное, похлопывал своих пожилых девушек Эпоксид, когда приезжал сюда на неизвестно чьей машине марки «Ауди».